Оле Лукойе. Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле Лукойе. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо поднимается по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно. У Оли Лукойе нет ведь злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель. Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оле Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, которые он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он раскрывает над нехорошими детьми. Ну, они и спят всю ночь, как чурбаны. И поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне. Послушаем же о том, как Оле Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки. Это будет целых 7 сказок. В неделе ведь 7 дней.